Глава 9. Марк. Андрей Петрович с таким жаром убеждает меня, что это самая жертва сумасшествия медсестры не будет меня шантажировать, что я почти верю. Хотя ситуация, мягко говоря, неприятная. Я же не знаю, что ждать от этой Алины. Кстати, я впервые осознаю одну жуткую вещь. Я даже не знаю, сколько моих детей ходит сейчас по планете. Я дал им жизнь, а при этом даже и не в курсе. И они никогда не узнают, что я их папа. Всё-таки я слишком легкомысленно отнёсся к своему потомству. Я думал, что это шуточки, легкие деньги, и никогда не задумывался, что я даю жизнь. Но эта жизнь пройдет мимо меня. Сейчас, когда я вспоминаю об этом, когда полностью осознаю, мне становится от чего-то горько. Наверное, это возраст и опыт. Раньше-то что у меня было? Диплом Стэнфорда и понты. А теперь судьба не просто бизнеса. Это качество жизни всех наемных работников империи моего отца. И от моих решений, от качества ведения бизнеса зависит, как они будут жить. И когда на моих плечах столько ответственности, когда я повзрослел и поумнел, я осознаю, что так дела не делаются. Так что, чем дольше я думаю о сложившейся ситуации, тем яснее понимаю, что не смогу жить вот так, чтобы мой ребенок рос и не знал, кто его папа. И ладно, в ситуации с донорством, во-первых, это уже не исправишь, а во-вторых, женщины, которые использовали мою сперму, были замужем. Но тут-то все иначе. Одинокая женщина, оказывается, еще и девственница, которая оказалась жертвой сложившихся обстоятельств и которая слишком любит своего еще не родившегося ребенка, чтобы просто вычеркнуть его из своей жизни. Возможно, я слишком романтичен и рассуждаю как наивный подросток, но меня подкупает ее жизненная позиция. Я не знаю, как выглядит эта Алина, сколько ей лет, но мне кажется, что она герой. Она и правда молодец. Я назначаю встречу в максимально приличном ресторане. Не то чтобы я хочу произвести впечатление на Алину. Начнем с того, что я не знаю, какая она, что из себя представляет. Но как минимум мне тут будет комфортно. Что касается внешних данных Алины, то я понимаю, что многого ждать не стоит. Скорее всего, это не самая интересная внешняя женщина. Но я думаю, что она очень хорошая. А в наше время приличных не встретишь. Я сижу в углу, за круглым столиком, когда я вижу, как в зал заходит Андрей Петрович с какой-то красивой девушкой. Я не сразу понимаю, что происходит. Первая мысль — это что он отловил администратора и объясняет, какие блюда и напитки нам подавать. Потому что я жду, что Алина будет точно далека от стандартов красоты. Или слишком толстая, или слишком плоская, или просто классически несимпатичная. И каково мое удивление, когда Андрей Петрович подходит к моему столику вместе с этой девушкой и, заискивающе улыбаясь, произносит: «Марк, это Алина Дмитриевна, девушка, которая оказалась жертвой трагичного стечения обстоятельств». А я смотрю на эту Алину, и даже поздороваться сил нет. Чёрт! Да как такое может произойти? Так не бывает. Она напоминает мне мисс Россию, не помню какого года. Там еще девушка выиграла с чёлочкой. Вот и Алина. Она мисс Россия как минимум. Почему она до сих пор девственница? Почему решила сохранить ребенка, если даже не знает, кто отец? В голове миллион вопросов. Я молчу. И возникает неловкая пауза, которая прекращается благодаря этой самой Алине. Она улыбается, и от ее улыбки будто в зале восходит солнце. «Здравствуйте, Марк. Мне очень приятно познакомиться». Смотрит на меня. И тут я как будто просыпаюсь. Я подскакиваю с места и протягиваю ей руку. Хотя она же девушка. Ай, чёрт. «Привет. В смысле, здравствуйте. Вы присаживайтесь, пожалуйста. А Андрей Петрович посидит за соседним столиком. Только этого старого кабана еще тут не хватало. Владелец клиники кивает и тут же исчезает с горизонта. А девушка садится за столик. Я смотрю на ее стройную фигуру, изящные пальчики, тонкие запястья и понимаю, что это какое-то волшебство. Что вы будете? Тут чудесная кухня. Спасибо. Алина берет меню, но скорее на автомате. Вы простите, пожалуйста. Я понимаю, что вряд ли вы в восторге от нашей встречи. Вы не виноваты в случившемся. И я от вас ничего не требую. Но я хотела бы посмотреть на вас. Ну, и задать кое-какие вопросы для моей рыбки. Для рыбки? Уточняю. Алина кивает. Да, я называю моего будущего ребеночка рыбкой. Тепло улыбается. Он еще совсем крохотный. Так вот, когда он родится, я хотела бы в будущем рассказать о папе, чтобы он не чувствовал себя сиротой. Можно я задам несколько вопросов? Конечно, можно. Киваю, как болванчик. Ничего себе меня повело. Да я не могу оторвать взгляда от этой красавицы. Но она этого как будто не замечает. Вы спрашиваете. Только сначала выберите, что кушать будете. Ведь вы кормите не только себя, но и рыбку. Алина смеется и открывает меню. Кстати, в этом дорогом ресторане она себя чувствует свободно, но при этом не ведет себя вульгарно. Видимо, она из простой семьи и цену деньгам знает. С другой стороны, и зарабатывать их тоже умеет. По своим меркам, конечно. Я буду салат с цитрусовыми. У него самое вкусное описание. И чай с мятой. Это идеальный выбор. Улыбаюсь. Она опускает глаза. Потом снова на меня их поднимает и произносит. «Марк, мне приятно с вами познакомиться. Вы очень симпатичный внешне и очень обаятельный. Но вы могли бы рассказать о себе? Я бы хотела знать, какие таланты могут быть потенциально у моей рыбки. На что уделять внимание? И, по возможности, расскажите о своих родителях». «Без проблем». Киваю. «У вас очень деловой подход». «Конечно. Мы же не планируем с вами встречаться еще раз».